Глава 22. Я не помешал. Опаньки, а что здесь происходит? Что за странная мизансцена? У Тимофея Медведева была одна отличительная черта. Точнее, талант. Он везде появлялся не вовремя. Это произошло и сейчас, как только Хабаров решил прижать Лизу плотнее к себе и, наконец, поцеловать. Потому что он, стыдно было признаться самому себе в этой слабости, уже чертовски соскучился по ее губам, по их вкусу и стонам, которые она издавала. А ведь они не виделись всего несколько часов. Руки чесались, член стоял, котелок не варил. Хотелось лишь совокупляться, плодиться и размножаться. Такого нейрохирург Хабаров Егор Максимович раньше за собой не замечал. И вот на кухню в самый кульминационный момент вечерней молитвы заперся его друг. «Нет, я не понял. Как вы это... Вы знакомы, Егор? Это и есть та прекрасная белочка, о которой ты мне говорил? Ты ему что-то говорил?» Лиза напряглась. Стало даже любопытно, что великан говорил этому шумному здоровяку, в каких красках описывал их отношения. Ветрова была уверена, что мужики и есть самые первые сплетники. Они во всем обвиняют женщин, а сами так могут перемыть кости, что клейма будет ставить негде. Но Хабаров при появлении друга и вопросе дюймовочки не отстранился ни на сантиметр от нее, только сильнее вжал ее тонкое тело в свое. Лиза задержала дыхание. Неловко было быть застуканной в такой, можно сказать, интимный и откровенный момент посторонними. Но хорошо, что зашел этот громкий здоровяк. А не мама, и уж тем более не папа. Вот тогда никакие молитвы не помогли бы. «Что за белочка?» Лиза снова задала вопрос и посмотрела на Хабарова. «А что у тебя за образ девушки из деревни староверов? У тебя костюмированный бал? Или ты до такой степени не хочешь замуж, что готова уйти в монастырь?» «В монастырь не собиралась. Это всего лишь сценический образ». «Эй, народ, вы меня слышите? Я вообще-то еще здесь нахожусь, и меня послали за водичкой. Где здесь минералка?» «Пить хочется, умираю. А то там один алкоголь, а мне послезавтра на дежурство». «Минералка там, под столом. Целая упаковка. И отпусти меня, платье помнёшь. Обо мне черти что подумают, словно я молилась не там и не тому». «Давай сделаем это вместе и в моей постели». Хабаров прошептал на ухо, чтобы не услышал друг, нежно прикусывая мочку девушки. По телу Лизы прошла дрожь. Она понимала, что ей нравятся пошлые намеки великана, его объятия, горячее дыхание, и даже то, что он был сейчас возбужден. Но главное было закончить это представление с переодеванием и вживанием в образ набожной девицы. Если начать переигрывать, папа может не поверить. Мама и так не поверила. А после всего вот этого сборища Лизу 100% ждет разнос и объяснение. «Давай я тебя украду, и ты будешь объяснять мне все, что произошло недавно и что происходит сейчас. Ты это будешь делать весь вечер, всю ночь и все утро. Так уж и быть, я дам тебе отдохнуть часа два». «Вообще-то я все слышу. Я еще тут». «Вообще-то ты можешь идти нахер. Взял водичку, вали, Медведев, не беси меня. Грубиян». Тимофей вышел, громко топая, а затем во дворе дома раздался его раскатистый баритон. Прозвучала одна из любимых шуток, после чего он громко рассмеялся. «У тебя очень интересный друг. Даже не думай. Он не поверит в твои сказки». «О чем ты, я не понимаю». Лиза кокетливо улыбнулась. Было как-то так свободно и легко рядом с этим мужчиной. Он вроде бы шутил, а вроде бы и нет. Он не давил, ничего не требовал. А еще был таким сексуальным, что подкашивались ноги. «Если я расскажу ему, что нашел тебя в лесу в мужской дубленке, в валенках и с гоголем, то после этого рассказа он даже может обеспечить тебе хорошее место в психиатрическом отделении, в палате с императрицей Екатериной. Какой ты благородный. Я вот даже не сомневалась в этом. Хотя бы спасибо сказала неблагодарная. Разве я не сказала? Я на смятых простынях твоей постели, в бане и еще в нескольких местах только и делала, что благодарила своего спасителя. Снова послышались шаги. Ветрова быстро надела на голову платок, туго его затянула, отошла на два шага в сторону и встретилась глазами с отцом. Виталий Олегович был зол. Полковник полиции в отставке гневался на свою младшую непутевую дочь. Решив устроить смотрины, он в первую очередь хотел наказать Лизу, показать ей, как могут поступать родители, чтобы угомонить чада. Но Лиза показала им свой концерт. Явилась в длинном платье, в платке, начала нести какую-то чушь про молитвы, про то, что она уже чья-то там невеста. Придушить захотелось ее резко, но это было уголовно наказуемо. А Виталий Олегович кодекс чтил. «Что здесь происходит?» Мужчина спросил строго. Хабаров даже чуть не вытянулся по стойке смирно. «Ничего. Ваша дочь Елизавета учила меня правильно креститься. Оказывается, я всю жизнь это делал неправильно». «Извините, мне надо отойти в уборную. Позвольте, папенька». Лиза включила актрису, опустила глаза, прошмыгнула мимо мышкой. Мужчины остались вдвоем на просторной кухне. Виталий Олегович смотрел настороженно, оценивающе. В каждом мужчине он видел потенциального соперника, потому что его Лиза — его дочь, только его девочка. «Мне показалось, или вы знакомы с моей дочерью?» «Нет, нет. Я бы запомнил такую интересную девушку». Зачем Хабаров соврал, он не понял. Дюймовочка толкала его на все грехи мира, но не хотелось подставлять ее перед строгим родителем сейчас, иначе он даже украсть ее отсюда не сможет. «Егор Максимович, я лично не представился. Виталий Олегович». Мужчины пожали руки. Снова возникла неловкая пауза. «А вы на самом деле решили выдать дочку замуж таким образом?» «Каким?» «Сделайте выбор за нее. Думаете, она его примет?» «Если я так решу, то примет». Виталий Олегович на самом деле так не считал. Чтобы что-то заставить сделать Лизу насильно, такого не случится никогда. Она с малолетства. С пелёнок была вредная и сама себе на уме. «Правильно. Я тоже такого мнения. Последнее слово должно быть за мужчиной. Я на вашей стороне». В ежовых рукавицах надо держать этих несносных женщин. Виталий Олегович был удивлен. Этот молодой человек определенно начинал нравиться ему. «А пойдемте выпьем?» «Не могу за рулем, но в другой раз не откажусь». Удивительно, но несмотря на год отшельничества, Хабаров как-то на удивление легко чувствовал себя в этом доме в компании ее хозяина. Но еще нужно было как-то отвлечь его бдительность от дюймовочки, чтобы украсть ее.